«Погорим!» — стал упираться осторожный Толя. «Быстро раскусят, что мы самозванцы». «Кто раскусит?» — взвился Егоров. «Эти трусливые жалкие душонки, которые готовы любому начальству, даже и мнимому, вылизать жопу, причмокивая, лишь бы сохранить свое хоть маленькое, но руководящее положение. Я тебе покажу, как они у меня запоют, пойманные с поличным на самом страшном партийном грехе — совокуплении с посторонней женщиной. Эти жрицы морали, эти так называемые партийные пуритане, похотливо потеют сейчас в своих постелях на чужих малознакомых бабах, которых завлекли, посулив чего-нибудь, то есть используя свое служебное положение. Это же позор, Толя! Этому надо положить конец. А кто здесь подлинные жрецы партийной морали? Мы с тобой, Толя. Пойдем вниз и заарканим швейцаром. Он-то, небось, знает, что где творится. Ни один рублик в ладошку сунули, чтоб сделал вид, будто ничего не видит. А в советскую гостиницу, Толя, приводить женщину в поздний час категорически запрещается. Значит, у него у швейцара рыло в пуху. Он у нас на крючке, и чтоб не лишиться такой доходной должности, выполнит все, что мы ему прикажем. Твоя задача, Толя, при всем присутствовать и иметь строгий целомудренный вид. Командую парадом я». И они сыпанули по лестнице вниз в вестибюль, где у пустой конторки с крючками для ключей дремала баба дежурная, а адмирал-швейцар сидел возле медвежьего чучела в кресле, распустив бороду по обшитой серебром груди. На последнем марше лестницы Анатолий и Егоров умерили шаг и пошли вниз степенной начальственной походкой с суровыми замкнутыми лицами. Результат был вернейший. Баба дежурная очнулась от дремоты и засуетилась в своей конторке, изображая начальству деловую активность. Швейцар вскочил с кресла, вытянул руки по швам и, как солдат, преданно гаркнул: «Здравия желаем!» и взял под козырек своей фуражки с высокой тулей, увитой серебряным шитьем. «Так», — протянул Егоров, устремив на швейцара взгляд, ничего доброго ему не суливший. Красный румянец на щеках швейцара стал быстро испаряться, уступая место бледности. «Значит, несешь службу!» Медленно, выговаривая каждое слово, протянул Егоров. «Стараемся!» — жалобно улыбнулся швейцар, явно предвкушая недоброе. «Хорошо, стараешься. Скоро мы увидим, как ты стараешься. Дежурная!» Повелительно повернулся он к бабе за конторкой. «Будьте любезны уйти из вестибюля на минуточку. Нам необходимо побеседовать с этим гражданином без лишних свидетелей, так сказать, тет-а-тет». Дежурная исчезла, как будто ее смыло. Егоров использовал точно рассчитанный психологический эффект. Вечный страх подчиненного, у которого всегда отыщется грех за душой, перед начальством, да еще чужим, а значит, и неподкупным. Швейцар прирос к месту и без звука шевелил губами. Егоров вынул свое удостоверение в ярко-красном переплете, не раскрывая, показал его швейцару и спрятал карман. «Мы?» — кивнул он на Анатолия. «Комиссия по проверке партийной морали. Ясно?» «Ясно!» — проблеял швейцар. «В этой гостинице подозревается явное нарушение норм советской морали. Постояльцы в большом числе привели к себе на ночь женщин и теперь занимаются совокуплением, порочащим моральный облик советского человека. Так что ли?» «Вам виднее?» — пролепетал швейцар. «Намного виднее. И то, что ты, пребывая на служебном посту, брал взятки, позволяя постояльцам провести дам свой номер, что является грубейшим нарушением норм советского общежития». Швейцар даже не возразил, потрясенный проницательностью начальства, и поник с обреченным видом. «Но ты еще можешь заслужить снисхождение и даже сохранить свое место на службе, если честно, и беспрекословно окажешь нам содействие в выполнении поставленной перед нами задачи». Швейцар вскинул голову, выставив вперед бороду, и глаза его ожили. «Только прикажите, все сделаю для блага партии нашего советского государства». «Зачем так высокопарно?» — поморщился Егор. Он наслаждался разыгрываемой комедией. «Все очень просто. Ты укажешь нам, в каких комнатах теперь творятся шуры-муры. Ведь не забыл, у кого взятки брал. Вежливо постучишь и потребуешь открыть двери. А дальше уже наше дело. Твоя обязанность — стоять в коридоре, ждать, когда мы выйдем, и вести нас к следующей комнате. Задание ясно?» «Так точно!» — радостно гаркнул Халуй в адмиральской форме, уже было потерявший и снова обретший свою весьма доходную должность. «Пояснений не требуется!» «Тогда марш вперед!» — махнул рукой Егоров. «Приступим!» Швейцар услужливо запрыгал вверх по лестнице, невзирая на свой избыточный вес. Они стали подниматься следом. Запыхавшийся швейцар прошел несколько шагов по коридору. «Вернись», — велел Егоров, — «стучи в первую дверь». Швейцар замялся. Егоров точно угадал. Жилец из этой комнаты сунул ему взятку. Глубоко вздохнув, швейцар робко постучал косточками пальцев. «Кто там?» — после долгой паузы отозвался недовольный мужской голос. «Откройте!» — хрипло сказал швейцар. «Комиссия!» «Какая комиссия? Кто дал право тревожить покой советского человека?» Тон за дверью был самоуверенный, видать, обладатель его привык командовать. «А вот какая комиссия? Вы узнаете, когда вы... мы взломаем дверь?» Стальным голосом вмешался Егоров. «Если не откроете сами добровольно, женщина пусть не одевается, а останется в постели в таком виде, в каком она сейчас пребывает». Егоров действовал безошибочно. За дверью наступила испуганная тишина. Затем раздался приглушенный шепот двух голосов, босые ноги зашлепали по полу, со скрипом повернулся ключ в замке, дверь приоткрылась, и в узкой прорези показалась часть одутловатого мужского лица, увенчанного лысиной с редкими волосиками. «Не стесняйтесь, открывайте!» — плечом распахнул дверь Егоров. «Стесняться надо было раньше». Егоров, а вслед за ним Анатолий и швейцар прошли в комнату, тускло освещенную настольной лампой. На стульях валялись мужская и женская одежда вперемешку, у задней спинки кровати стояли, отливая блеском, черные лакированные дамские туфли на высоких каблуках. В кровати под смятыми простынями бугрился силуэт человеческого тела, укрытого с головой. Егоров велел швейцару выйти и стоять за дверью, пока они позовут, а затем, покосившись на дамские туфли, спросил хозяина комнаты, переминавшегося в своей фланелевой пижаме, босыми ногами на холодном пластиковом полу: «Ваша обувь?» А дутловатый хмыкнул, давая понять, что он оценил его чувство юмора. «Все ясно». Егоров сдвинул с кресла на пол охапку одежды и сел. «Попрошу предъявить документы». «А вы, собственно, кто такие?» — неуверенно спросил пижама. «Комиссия по проверке морали участников совещания. Вам нужны документы?» «Нет-нет, я просто полюбопытствовал. Не знал грешным делом, что такая комиссия существует. А я в партии 25 лет». «Круглая дата», — согласился Егоров. «Вот на ней завершится ваше пребывание в партии. Документы». А дутловатый метнулся к шкафу, порылся в его темной глубине и протянул Егорову удостоверение в вишневом переплете. «Заведующий отделом пропаганды и агитации районного комитета партии», — прочитал нараспев Егоров и с особенным наслаждением произнося фамилию и имя отчества обладателя удостоверения. «Разлагаемся, развратничаем. Народу говорим одно, а сами что вытворяем? Она кто?» Кивнул Егоров на бугор под простыней. «С улицы?» «Нет-нет», — запротестовал одутловатый. «Наша делегация вещания живет этажом выше». Под простыней раздалось сдерживаемое всхлипывание. «Коммунистам слезы не к лицу», — укоризненно сказал Егоров. «Умели гадости делать, умеете держать ответ. Попрошу партийные билеты». «Ни за что!» — встрепенулась пижама и стала в петушиную позу. «Только своему непосредственному руководителю, секретарю райкома партии, я верну его. Больше никому».